30. Был в жизни Ивана Абрамова день, когда все восхищались им, жали руку и желали дальнейших спортивных успехов. В тот день он выиграл соревнования по метанию копья и установил новый всероссийский рекорд. Перед тем, как взять в руки копье, Иван почувствовал себя удивительно спокойным и отрешенным от людской суеты. На свете остались только он и спортивный метательный снаряд. Все остальное исчезло, растворилось ясным днем на стадионе и не могло не раствориться, ибо на карту поставлено было все. Если бы Иван проиграл соревнования, то вылетел бы из сборной гораздо раньше, чем это произошло на самом деле. Абрамов вошел в дежурную часть ленинского РОВД спокойный и уверенный. Он был готов к любому повороту событий, от нового триумфа до унизительного падения. Увидев его, Осипова вскочила с места и закричала: «Так это ты все подстроил! Никак успокоиться не можешь! Все чего-то ищешь и ищешь, да никак найти не можешь!» «Гражданка Осипова», — официальным тоном обратился к ней Иван, — «вы задержаны по моему требованию, по подозрению в незаконном приобретении сильнодействующих веществ». «Неплохое начало», — восхитился дежурный по РОВД. «Чего-чего?» — не поняла Осипова. «Каких веществ?» «Осипова, вопросы здесь буду задавать я», — оборвал расспросы Абрамов. — Сейчас положите руки на стол и не пытайтесь достать что-либо из карманов. — Что я должна сделать? — приподнялась со стула завхоз. Иван с размаху вдарил кулаком по столешнице так, что на ней подпрыгнул графин с водой. — Руки на стол, живо! — закричал он. Осипова испугалась и немедленно выполнила его требование. — Мне нужны понятые, — сказал Абрамов. — Сделаем, — весело ответил помощник дежурного. Разворачивающееся представление явно ему нравилось. Помощник вывел из клетки с задержанными двух ханык, настолько потрепанного вида, что их в приличной теплотрассе на общественный лежак бы не допустили. Старшему бомжу было лет под 50, младшему не больше 40. Обычно сотрудники милиции предпочитают не замечать опустившихся маргиналов, так как они в массе своей люди безобидные и все поголовно больные заразными хроническими заболеваниями. Чтобы попасть в районный отдел милиции, бомжам надо было постараться. — Других нет? — недовольно спросил Абрамов. — Извиняйте, бананьев нема. Дурашливо развел руками помощник. «Остальные или пьяные сидят, или задержаны за преступление. Еще не вечер. Мелкие хулиганы только-только пошли на улицу водку в подворотнях пить». «Ладно», — смирился Абрамов. «Эти тоже сойдут». «Товарищи!» Бомжи были поражены. В последний раз их называли товарищами много лет назад. А может быть, никогда не называли. Путь к бродяжничеству у каждого свой. Некоторые с юных лет в теплотрассы жить перебираются. — Товарищи, — продолжил Абрамов, — перед вами сидит гражданка по фамилии Осипова. Мы подозреваем, что у нее при себе есть сильнодействующие запрещенные вещества. — Колеса, что ли? — Не удержался от вопроса молодой бродяга. — Дала бы парочку для поправки здоровья, а то в голове с самого утра туман стоит. — Ты что? — ткнул его локтем под бок старший товарищ. — Сейчас колеса знаешь, какие пошли. Таблеточку выпьешь, крышу тут же снесет и назад не вставит. Будешь потом до конца дней своих хихикать, как дурачок. — Гошу Облезлого помнишь? Он как-то раз... — Отставить разговоры, — потребовал дежурный. — Вам права понятых понятны? «Понятны», — хором ответили бомжи. «Господи, зачем это все?» — подумал Абрамов. «Зачем эти обезьяньи понятые, которых завтра днем с огнем не найдешь? Зачем вообще нужны понятые? Ни один психически здоровый человек не запомнит с первого раза названий препаратов АС и МС. Язык сломать можно, чтобы рецептурное название МС вслух произнести. Что эти бомжи будут завтра помнить? Что при них у какой-то женщины какие-то таблетки нашли?» «Начнем», — отбросив сбивающие с толку мысли, сказал Абрамов. «Гражданка Осипова, сейчас в присутствии понятых выложите на стол все предметы, находящиеся в вашей дамской сумочке». «Тебе надо, ты и доставай», — с нескрываемой неприязнью ответила Осипова. Абрамов расстегнул молнию на сумочке, перевернул ее вверх дном и вывалил все содержимое на стол. Таблетки АС и ДС лежали сверху. Самого главного препарата МС не было. «Гражданка Осипова, объясните в присутствии понятых, откуда у вас лекарственный препарат АС, не поступающий в свободную продажу?» — потребовал Абрамов. — На улице нашла, — издевательским тоном ответила завхоз. — Гуляла по городу, присела на лавочку отдохнуть. Смотрю, таблетки лежат. Отчего же не взять их на всякий случай? — Где МС? — пошел напролом Абрамов. — Я знаю, что он у тебя есть. Без него выкидыш не получится. — Выкидыш? — с удивлением спросил дежурный. — Так это из-за них весь сыр-бор. Дежурный тут же потерял интерес к происходящему. В Ленинском районе областного центра зародышей не находили, и эта тема для сотрудников территориального РУВД была неактуальной. — Нет у меня больше ничего, — заявила Осипова. — Хоть до нижнего белья раздевайте, ничего больше нет. — Снимай куртку, — приказал Абрамов. — На, подавись, сволочь! — воскликнула Осипова и выложила из кармана куртки упаковку с 5 ампулами. — Ого! — удивился Иван. — Не знал, что МС в ампулах бывает. Таблеточки кончились. Осиповой все же пришлось пройти унизительную процедуру личного досмотра, которую провела женщина-следователь. Запрещенных предметов у нее обнаружено не было. Препараты АС и МС, по большому счету, также не были запрещены для оборота среди гражданских лиц. Они не являлись ни наркотическими, ни психотропными средствами. Заодно обладание ими уголовной ответственности не было. Но вот в сочетании с зародышами и скончавшимся в результате несчастного случая милиционером Алексеевым дело приобретало совсем другой оборот. Изъяв лекарственные средства, Абрамов вызвал автомобиль из машиностроительного РОВД. Через полчаса он продолжил в своем кабинете разговор с Осиповой. О задержании завхоза тут же стало известно Агафонову и Мустафину. Они оба не поехали домой, остались на работе ждать, чем закончится дело. Агафонов первым не выдержал и присоединился к Абрамову. Двухчасовой допрос результатов не дал. Осипова твердо стояла на своем. Препараты нашла. Ее упорство дало свои результаты. Казавшаяся такой очевидной связь между лекарствами и зародышами стала трещать по швам, рваться и посередине, и с краев. Действительно, кто может опровергнуть, что Осипова не нашла препараты на лавочке? Кто сказал, что она собралась их кому-то передавать? Оставив одного из инспекторов уголовного розыска приглядывать за Осиповой, Агафонов вывел Абрамова в коридор. — Что дальше делать будем? — спросил он. — Абызова как себя поведет? — «Будет все отрицать», — немного подумав, ответил Абрамов. «Они, видать, заранее договорились, как вести себя в случае задержания. Может, у Абызовой на работе провести ревизию и недостачу препаратов поискать?» «В больнице за лекарства отвечает старшая медицинская сестра, а не врачи. Ты, Ваня, лихо сработал, только впустую». «Не пер бы ты буром напролом, подождал бы немного, и мы бы уже, исходя из новых данных, расставили им ловушки. Я не представляю, что нам сейчас делать. Предъявить-то ей нечего». Агафонов зашел к начальнику отдела, подробно доложил о ситуации, сложившейся с задержанием Осиповой. Мустафин внимательно выслушал заместителя и спросил, уверен ли он в том, что из-за родыши и смерти Алексеева дело рук Осиповой. «Это она, больше некому», — ответил Агафонов. «Больше некому — это не ответ», — пробурчал Мустафин. Начальник милиции достал сигарету, закурил, рассматривая что-то на противоположной стене над головой заместителя. Пока он размышлял, Агафонову ничего больше не оставалось, как молча изучать поверхность стола перед ним. «Как был Абрамов дуболомом, так и остался», — невесело подумал он. «Мог бы не хватать Осипову посреди улицы, а подождать, пока мы...» «Где одежда, в которой обнаружили Алексеева?» — неожиданно спросил Мустафин. «У нас должна быть», — растерялся Агафонов. «Узнать, где она?» Алексеева обнаружили на лестничной клетке женского общежития завода «Химволокно», одетым в синее синтетическое трико с белыми лампасами и синюю хлопчатобумажную майку. И трико, и майка были явно велики Алексееву. После проведения расследования вдова Алексеева отказалась забирать чужие вещи, и они остались на всякий случай храниться в комнате вещественных доказательств машиностроительного РОВД. Мустафину принесли майку и трико. Начальник милиции завернул их в газету и сказал Агафонову: «Я поехал, проверю кое-что. Независимо от результатов моей поездки, я свяжусь по рации с дежурной частью. Как только я выйду на связь, так вы тут же принесете глубочайшие извинения Осиповой и на нашем автомобиле доставите ее домой. Извинения должны быть искренними. В момент их принесения выгони Абрамова из кабинета, чтобы он одним своим присутствием ничего не испортил. Осипову довести до дома в обязательном порядке. Лично усади ее в машину и проконтролируй, что она выехала со двора. Если мои предположения окажутся истинными, то считай, что Осипова у нас в кармане, а если нет, то пусть Абрамов готовится к строгому выговору за незаконное задержание ни в чем не повинного человека». «Как быть с таблетками?» «Таблетки в присутствии Осиповой направьте на экспертизу. Если она перед возвращением домой потребует их вернуть, то предложите ей заехать за лекарствами денька через три, не раньше». Мустафин с газетным свертком под мышкой сел в свою «Волгу» и назвал адрес. По пути он вспомнил, как давным-давно слушал лекцию о появлении и развитии старческого слабоумия. «Одним из факторов, способствующих развитию старческого слабоумия, — рассказывал лектор, — является недостаток получения информации из внешнего мира. Пожилой человек, страдающий глухотой, не может полноценно общаться с окружающими и слушать радио. Массив информации, поступающий к нему, гораздо меньше, чем требуется мозгу для нормального функционирования. Ответственные за коммуникабельность и обработку информации участки мозга начинают вначале простаивать, а потом деградировать. Человеческий организм так устроен, что каждая клеточка его должна постоянно быть в работе. Мышцы должны сокращаться, кровь бежать по венам, печень перерабатывать вредные вещества, а мозг человека должен обрабатывать поступающую к нему информацию. Зарубежные ученые провели исследование и выяснили, что если человек с приобретенной глухотой пользуется слуховым аппаратом, то никаких преждевременных изменений в его мозге не происходит. Вспомним великолепный роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Что в нем не так с точки зрения современной психологии? Герой романа Эдмон Дантес провел в одиночном заключении около 7 лет, или даже больше. Он уже подумывал о самоубийстве, стал выбрасывать пищу из окна, когда появился аббат Фариа. Аббат в заключении что-то постоянно изобретал и над чем-то работал, а Дантес сходил с ума от одиночества и тяжких мыслей. Что из этого следует? Не смог бы Дантес сбежать из тюрьмы после знакомства с аббатом Фариа? За 7 лет пребывания в одиночной камере он бы полностью утратил способность к критическому и аналитическому мышлению и стал бы слабоумным, как тяжело больной старик. Одиночество и отсутствие информации влечет деградацию личности и утрату человеком способности к нормальному мышлению. «Не смог бы Дантес это мероприятие провернуть, не смог бы!» — в задумчивости вслух сказал Мустафин. «Так он же не один был!» — решил поддержать разговор водитель. «Царь туда своих людей подослал, бракованный пистолет Пушкину подсунули. Они, сволочи, все заранее рассчитали, и место для дуэли выбрали укромное, чтобы им никто не мог помешать». Царь же это все подстроил. — Конечно, он. Кто же еще? — согласился Мустафин.